Опять полусонные, побежим в 7 утра к трамвайным остановкам. Еле-еле пристроимся на подножку и будем висеть на своих тоненьких девичьих руках несколько остановок, пока нас не втиснут в вагон. А ведь опаздывать было нельзя ни на минуту. Но все равно мы ждали этих вечеров, этих танцев, потому что другой жизни вне госпиталя у нас просто не было. В 7 утра мы убегали уже из дому. Около 10 возвращались только для того, чтобы наскоро перекусить и добрести до постели. А когда были суточные дежурства, то на отдых тоже были только сутки. Кое-как поспишь, кое-что постираешь, погладишь, сбегаешь в магазин отоварить несколько талонов по карточкам, и уже близится время бежать на работу. Да, вся жизнь проходила у нас там, в госпитальных стенах. Мы настолько привыкли к своим белым халатам и косынкам, что, снимая их, ощущали даже какое-то неудобство. Разумеется, и танцевали тоже в халатах. И наши партнеры тоже были, увы, в халатах, если они были рядовыми. И из-под этих халатов белели кальсоны с какими-то невообразимо длинными тесемками, которые всегда почему-то развязывались в самый разгар танца. Офицеры, правда, были в пижамах, тоже не отличавшихся элегантностью, как правило, стиранных, перестиранных, плохо отутюженных. Но все это никому не мешало наслаждаться танцами, разговорами друг с другом, обмениваться красноречивыми взглядами. Для наших же ран больных госпиталь был вообще почти домом. У некоторых война уже отняла настоящий дом. У прибалтийцев, у украинцев, у белорусов. И госпиталь, особенно эти вечера с танцами, были для них какой-то частицей той будущей мирной жизни, которая наступит для них рано или поздно. Наступит обязательно, когда они уже не в халатах и пижамах, а в нормальной штатской одежде – будут танцевать с девушками на какой-то танцплощадке у себя в городе или в селе. Они и писали нам прямо на госпиталь. Писали часто и помногу, особенно те, кому некуда было писать. Благодаря этому мы все были в курсе переписок своих подруг, и приход почты всегда был событием. «Маша, тебе опять письмо?» «Ой, девочки, а мне нет?» Сперва письма прочитывались в одиночку, а потом, особенно если в письме было что-нибудь смешное, они шли по кругу. Смех, возбужденные разговоры, обсуждения. «Привет с фронта! Здравствуйте, Ниночка! Ваше последнее письмо меня очень тронуло сочувствием к моему горю. Благодарю за него. Здесь, на передовой, так приятно знать, что где-то в Москве есть человек, с которым можно поделиться всем, который поймет и, надеюсь, никогда не осудит. Нина, я с таким страхом посылал первое письмо. Я почти был уверен, что вы мне не ответите. А теперь думаю, как я мог сомневаться в вас? Вы такая хорошая. Я часто вспоминаю госпиталь. Как там было хорошо, весело. Правда, очень жаль, что мне никогда не удавалось, когда было кино, найти место около вас. Вы всегда приходили в окружение ребят. Вы все-таки, по-моему, были немного воображалой. Очень любили показать свое остроумие и свою начитанность. Но один раз я прислушался к одному вашему разговору с кем-то, и вы были неправы. Вы спутали американского писателя с английским, хотя и спорили с большим апломбом. Вы, конечно, много читали, но, наверное, очень бессистемно, и, схватывая все на ходу, не очень-то углублялись в суть. Но это естественно для вашего возраста, да и для девушек вообще. Я фыркнула, словно кошка, которую погладили против шорстки, сострила гримасу, показала язык, потом потерла лоб рукой, что выражало у меня крайнюю степень озабоченности и недоумения, и надулась. «Тоже мне умник! Это я-то не углубляюсь в суть! Да что он понимает во мне, этот Ведерников? Всегда и все были в восторге от блеска моего ума, тем самым постоянно подтверждая мое собственное высокое мнение о нем. Но я ему сейчас покажу». Я побежала в процедурку, достала лист бумаги и начала строчить ему ответ. Я вообще была скора на ответы. Остроумные реплики вылетали у меня без всякого напряжения с моей стороны. И моего язычка побаивались не только мои подружки, но даже и старшая сестра, которая тоже в карман за словами не лезла, тем более, что окончила филологический факультет и воображала из себя не весь что. Но в моей обойме всегда оказывались словечки похлеще, и выдавала я их на секунду побыстрее, чем она. Начала я, разумеется, с иронической благодарности лейтенанту Ведерникову за то, что взялся он учить меня убогую уму-разуму. Правда, видимо, по причине своей необыкновенной тупости я как-то не заметила в его письмах особого блеска интеллекта и потому немного удивлена, что он взялся за такое неблагодарное дело, так как сколько бы он ни бился, вряд ли я смогу углубиться в суть, ведь женский ум короток, а волос длинен, и так далее, и тому подобное. Вы ли в очень остроумном, на собственный взгляд, письме свое раздражение, я опять потерла лоб и задумалась. Через некоторое время перечитала свой шедевр и разорвала. Если от своей внешности я не была в восхищении, то мой ум не вызывал у меня никаких сомнений. Им я была довольна. И всякие усомнения в его значительности со стороны других приводили меня в бешенство. Но все-таки какие-то крупинки самокритики где-то находились, правда, в небольшом количестве. Поэтому даже такие осторожные и застенчивые замечания Ведерникова вергли меня, если не в бездну отчаяния, то во всяком случае в очень неприятные размышления о своей возможной поверхностности. Я с горечью вспомнила, как в школьном драм-кружке мне поручались всегда роли комические, несмотря на то, что в душе я всегда была актрисой трагической. Неужели у меня смешная внешность? А раз так, значит, мой интеллект не нашел выражения в моей физиономии. Значит, он весь в себе. Пришлось опять обратиться к зеркалу, и я уж какой миллионный раз стала разглядывать свое лицо. Да, даже о глазах нельзя сказать, как пишется в книгах, что ее глаза светились умом. Нет, ничего не светилось, а челка, Господи, совсем детская нелепая челка, закрывающая начисто мое высокое чело. Может, именно от нее у меня такой глупый вид, но я так не привыкла, что, убирая ее иногда, чувствовала себя словно раздетой. В общем, я вышла из процедурки расстроенная и потерявшая в чем-то былую уверенность в неотразимости своего ума, немного обозленная на Ведерникова, и решила остаться сегодня вечером на танцы, чтобы рассеяться, проверить свои чары и обрести душевное равновесие. «Ничего, что ты пришел усталый и виски покрыты сединой», — пел женский голос, когда я входила в наш зал, а несколько пар уже танцевали. Я остановилась у дверей, приняла независимый вид и небрежную позу. Губы сложились в еле заметную загадочную улыбку и стала ждать приглашений. Ждала я недолго. Ко мне подошел высокий интересный эстонец, и мы пошли танцевать. Надо сказать, что ранбольные эстонцы и вообще прибалтийцы пользовались у наших девочек большим успехом. Были они все рослые, какие-то аккуратные, всегда чисто побритые и очень-очень вежливые. Нравился нам и их акцент, совсем как иностранцы. Танцевать я любила до умопомрачения. Танец меня так захватывал, что я находилась будто в экстазе. Не знаю, какое у меня было выражение лица, но предполагаю, что не очень умное. Эстонец танцевал хорошо и очень целомудренно, держась от меня на почтительном расстоянии. Мне это понравилось. Я терпеть не могла, когда меня зажимали, сразу начинала брыкаться, поэтому я согласилась и на второй танец. К концу вечера эстонец мне определенно понравился, особенно тем, что, провожая меня к выходу из госпиталя, не сделал попытки ни приобнять меня, ни поцеловать, а очень скромно, но горячо пожал мне руку и поблагодарил за доставленное удовольствие. Было в них, при балтийцах, что-то старомодное, как мне тогда казалось. Потом-то я поняла, что это была просто настоящая воспитанность, которой, увы, не особо отличались наши русские ребята. Письмо Ведерникову я не написала ни в тот вечер, ни в следующие дни. Пусть маленько помучается. Но не было писем и от него. Прошла неделя. Когда приносили почту, я неслась, сломя голову, на второй этаж, где ее раздавали. Но письма мне все не было и не было. И вот, возвращаясь в свое отделение, расстроенная, поникшая, я столкнулась на лестнице с Артуром. Так звали эстонца. «Ниночка, что с вами?» — спросил он. «Нет писем», — ответила я кратко. «О, понимаю. И давно не пишет. Целую неделю. Ну, это, как у вас говорится, ничего», — улыбнулся он. «Он писал почти каждый день. А кто он, если не секрет, Ниночка?» «Ба!» — вспомнила я. «Он ведь лежал в вашем отделении, Ведерников Юра. Вы его знаете?» «А, Юра, очень хорошо знаю. Какой он?» «Как какой?» — удивился Артур. «Вы получаете от него письма и не знаете, какой он?» «Ага, как же это так?» «Ну, так получилось. Мы не были знакомы, когда он лежал, а потом он написал». «Очень странный случай», — покачал головой Артур, улыбнувшись. «Так какой он из себя-то хоть?» — опять спросила я. «Он очень хороший, как это говорится, парень. Ага, только он очень молодой, по-моему. Ему уже 20». «Я думал, еще меньше. Очень жаль, Ниночка, очень. Что вам жаль? Я хотел поухаживать за вами, но теперь не могу. Юра вам пишет, и он на фронте. Вы не беспокойтесь, Ниночка. Неделя — это ничего, мало ли что». Почта задержала или перебросили их на другой участок. Это бывает. Артур повернулся и отошел от меня. Меня тронуло благородство эстонца, но стало и чуточку обидно. Значит, не очень-то я ему нравлюсь, раз он так легко отказался от меня. А с другой стороны, то, что Артур признал этим какое-то право Ведерникова на меня, несмотря на очень странный случай, как-то уверило меня в том, что наши отношения с Ведерниковым серьезны, раз их признают другие. В этот же вечер я настрочила большущее письмо. И было в нем уже искреннее беспокойство его молчанием, но было и много глупостей. Письма я писала всегда сходу, не очень-то задумываясь. Слова вылетали из меня, как воздух из проткнутого иголкой воздушного шарика, а обыкновенные события окрашивались в разные тона, смотря по настроению, либо в юмористические, либо в трагические. Так почему-то довольно комический случай, происшедший недавно, в письме к Ведерникову превратился в огромную неприятность, которую мне пришлось испытать. А случилось вот что. Однажды в ночное дежурство, чтобы разогнать сон, я вышла в наш холл и перед большим трюмо начала разучивать па какого-то бального танца. Делала я это самозабвенно, напевая мотив и воображая, что кружусь в танце с кем-то. «Нет, это был не Юра Ведерников, не Артур, а кто-то необыкновенный, которого я пока не знала, но который обязательно войдет в мою жизнь и, разумеется, навсегда».